Глава 6. На следующий день на меня поглядывали как на роковую девушку. Слышали высказывания Ивана немногие, больше придумали. Я старалась вести себя как обычно. Большинство мажоров и вовсе столовую проигнорировали, заказав еду наверх. То ли похмелье мучило, то ли решили поспать подольше. Увидев Аню, направляющуюся к лифту с подносом, я не удивилась. Решила поужинать вместе со своим парнем. Что такого? Настя вскользь заметила. Северинов попросил соседку проконтролировать, чтобы племянники поели. Они умеют заказывать еду, но иногда забывают. Какие племянники? А ты не знала? С Максом в апартаментах живут его племянники. Мальчику 10, девочке 3. Откуда мне знать? Я вообще ничего о нем не знаю. Да и не интересовалась особо. А где их родители? Настя пожала плечами. Остались наверху, наверное. Стало не по себе. Я чувствовала небольшую вину перед Севериновым. Из-за меня он отправился в карцер. Поэтому решила, что завтра сама отнесу еду детям. Раньше я всегда отказывалась от этой миссии. Лучше стоять на раздаче, чем притворяться официанткой. Открыл мне пацан. Буркнул «спасибо», протянул руку забрать поднос, но я не позволила, нагло проскользнула в коридор и закрыла за собой дверь. В тот раз на дне рождения мне не удалось хорошо рассмотреть апартаменты. Сейчас же такой случай представился. Длинная прихожая с санузлом и большой кладовой гардеробной тянулась на всю ширину жилища. Дверь напротив входа вела в гостиную, и там уже было два боковых выхода в спальне. «Я помогу накрыть стол, а потом заберу посуду», — объяснила свою бесцеремонность. Ребенок молча пожал плечами и толкнул дверь справа. Мы оказались в квадратной, красиво оформленной комнате. Особой вычурности в обстановке я не заметила. Ни мраморных нимф, ни картин. Да, мебель выглядит изящно и дорого, но присмотревшись, я опознала не натуральное дерево, а шпанированный пластик. Ковер под ногами тоже искусственный, стилизованный под шкуру белого медведя. На стене огромная плазма, сейчас выключенная. За столом, подперев подбородок ладошкой, сидела маленькая светловолосая девочка, одетая в ярко-красный спортивный костюм с тремя полосками. «Привет», — приветливо улыбнулась я. «Меня зовут Наташа. А как тебя?» Малышка перевела на меня безучастный взгляд и промолчала. «Она не разговаривает», — буркнул ее брат. «Ее зовут Лиза». «А тебя?» «Матвей». Я поставила поднос на стол и принялась выкладывать приборы. Как мне не было интересно, кто они, где их родители, дяди, тети, почему сейчас не с ними, понимала, что задавать вопросы и требовать ответов еще хуже, чем строить из себя добрую тетушку и развлекать деланным весельем. Откуда здесь взять это самое веселье? «Ешьте, я подожду», — поставила перед собой чашку с капучино, которую принесла для себя. Матвей пожал плечами и принялся кормить сестру. У меня сжалось сердце от вида одного ребенка, ухаживающего за другим. А ведь я замечала, как Макс берет еду в столовой. Просит добавить варенье или пирожное. Я думала, угощает девушку, а он... «А вы знаете, из чего сделана сметана?» Девочка вытянула ложку изо рта с этой самой сметаной и покачала головой. Ее брат ответил «из молока». Я продолжила загадочным тоном. «В бункере нет натурального молока, нет коров, есть только сухое, порошок, получаемый высушиванием коровьего. Но его оставили для самых маленьких деток. А сметану, которую вы сейчас едите, сделали из синтетического, как и большинство продуктов, производимых в бункере. Например, мясо, яйца, различные масла». Это называется биоинженерия, и этому учат в институтах. «И как же делают молоко?» Вроде бы равнодушно поинтересовался Матвей, но глаза блеснули интересом. «Смешивают химические ингредиенты. Витамины, минералы, белки, жир», — ответила я, протягивая малышке кусочек запеканки. «Есть еще технология с биомодифицированными дрожжами. Там же есть молоко из сои, риса, овса, миндаля и так далее». Дети завороженно слушали разные методы получения молока в обход коровы. Я мимоходом кормила девочку. Та послушно открывала рот, внимая каждому моему слову. «Вот и отлично», — закончила я, оглядев пустые тарелки. Помню, в детстве сама поглощала мамины кулинарные шедевры под лекции папы об изготовлении керамики или выдувании стекла. Он считал, что наибольший интерес вызывает то, что в данный момент перед глазами, и запоминается лучше. В следующий раз при взгляде на сметану Матвей вспомнит часть моих объяснений, как я до сих пор вспоминаю папины при взгляде на чашку или стакан. «А вы принесете обед?» — произнес с надеждой Матвей, глядя, как я собираю приборы на поднос. «Принесу», — ответила я с улыбкой. Заодно расскажу, как делают синтетическое мясо. Вам курицу или говядину?» Я хитро улыбнулась. «Лучше курицу», — ответил мальчик. Я подрядилась ходить в апартаменты Северинова каждый день, принося еду, развлекая малышню рассказами. Специально подбирала разные блюда — каши, картошку, супы, джемы, заливные, пирожные то с белковым кремом, то с шоколадным. И каждый раз объясняла, что из чего делается, стараясь говорить простыми, понятными словами, как мои родители когда-то мне. «Привет», — раздался растерянный голос Максима. Я вздрогнула и обернулась. Как быстро пролетели дни. Хозяин жилища стоял у двери, бледный, осунувшийся, с трехдневной щетиной на щеках. «Макс!» — радостно закричал Матвей и бросился к дяде. «Ты вернулся! А Наташа рассказывает нам о своем дипломе. Представляешь, можно сделать кислородную бомбу!» Это определение ему понравилось больше всего. «За несколько лет восстановит содержание кислорода в атмосфере. Она разрабатывала...» Мальчик запнулся. «Самодублирующиеся биологические...» Слова были ему чужды. Матвей медленно и тщательно их выговаривал, стараясь не ошибиться. Я действительно захотела поднять настроение малышам, особенно после вопросов Матвея «Мы навсегда под землей?» и «Мы никогда не увидим солнца?» Насчет нескольких лет я, конечно, приврала. Кислородный взрыв, произошедший на Земле более 2,5 миллиардов лет назад и создавший наш любимый озоновый слой, длился миллионы лет. С другой стороны, люди сейчас грамотные и смогут помочь природе восстановиться быстрее, да и вулканы не смогут полностью его разрушить. «Вы мне оставили хоть что-то?» Макс перевел взгляд на стол, где находились остатки ужина. «Я страшно голодный». «Могу сбегать на кухню», — всполошилась я, вскакивая со стула. «Хватит чая с бутербродом», — быстро ответил Макс, прерывая. Желудок за 3 дня сжался в копеечную монетку. «Я пока в душе, а вы приготовьте злостному хулигану перекус». И быстро смылся из комнаты, не дав мне закончить фразу о том, что мне пора. Пришлось готовить, благо я принесла еды и для себя, но больше говорила, чем ела, так что еды осталось достаточно. С появлением Макса Матвей с Лизой заметно изменились, взбодрились, заулыбались. Как же, наверное, было страшно малышам остаться одним среди чужих людей в бункере на глубине километра под землей. Северинов жил на 12-м, я на 15-м. И как я не доказывала, что в состоянии спуститься на 3 этажа без лифта, он настоял проводить меня. Чувствовала я себя неловко. От парня несло смертельной усталостью. Он постоянно зевал и тер запястье, словно его растянул. Все вопросы, которые крутились на языке, казались неуместными, даже глупыми. Что я могла спросить? «Как там в карцере?» Я даже не знала, где он находится. Вроде где-то внизу на технических этажах. «Об Иване?» Мне он не интересен. «Где его родители и почему не с детьми?» «Кто я такая, чтобы лезть в личную жизнь?» Хотя действительно странно. Дети одни, из взрослых никого, только старший брат. Мы уже прошли мимо кухни, как вдруг Макс начал говорить. Отец купил 3 билета 1,5 года назад, когда только собирались строить бункер. Его голос был тихим и безэмоциональным. О реальном положении кометы знали немногие, лишь правительство и 1 сотня олигархов. И мы разослали приглашение. Все держали в глубочайшей тайне, запретили говорить родным и друзьям. Даже я до последнего верил тому, что сообщали в новостях, пока отец за день до отъезда не приказал собирать личные вещи. Я приехал раньше. Отец должен был закончить работу с сокровищницей, забрать маму и спуститься вместе с вами, студентами, в последний день. Но они не приехали. Вместо них приехали Матвей и Лиза. «Они твои племянники?» Мой голос внезапно охрип. «Самое интересное, что нет», — усмехнулся Макс, останавливаясь на пролете между лестницами. «Отец и мама были единственными в своих семьях. Первое время я был в шоке. Ругался, выгонял детей, орал, чтобы убирались. Я не понимал, что случилось. Откуда они взялись и почему мои родители отдали билеты каким-то незнакомым людям?» Матвей передал клочок бумаги. Папа нацарапал его на своей визитке. Там было одно единственное слово. «Живите». Макс повернул голову в сторону и уставился в темноту между лестницами. Кадык на горле ходил ходуном. Я нашла его ладонь и крепко сжала. Так мы и стояли несколько минут, пока он успокоился. «Теперь рассказ со слов Матвея», — произнес Северинов, поворачиваясь. В последние дни их мать была сама не своя. Плакала, ругалась с отцом за закрытой дверью. Потом отец куда-то уехал и больше не вернулся. А однажды она собрала 2 рюкзака, нацепила их на плечи детям и повезла в пригород. Они втроем встали на повороте в Лесовиное и начали тормозить красивые блестящие машины. Несколько проехали мимо, а одна остановилась. Это была машина моих родителей. Макс силой потер переносицу, так что осталась ярко-красная вертикальная полоса. Я отвернулась к лифтам, чтобы не видеть искаженное болью лицо парня. Слишком близко к сердцу я принимала его рассказ. Не знаю, догадывались или нет мои родители. Дома оставалось все по-прежнему. Только в последние недели мы совсем не смотрели телевизор. Каждый вечер играли то в нарды, то в шахматы, то в монополию. Мама готовила вкуснейшие блюда, которые мы получали лишь на праздники. Уже это должно было насторожить. У брата были каникулы в школе, а в универе. Я закончила сессию, работала над дипломом, готовилась к зимним олимпиадам, почти ни с кем не общалась, кроме учителей. Макс продолжал. Матвей рассказывал, что они с Лизой стояли в стороне, а мама бросалась на лобовое стекло, рыдала, кричала «Спасите моих детей!». Лиза тогда сильно испугалась. Их посадили в автомобиль, и они поехали в санаторий, оставив маму на дороге. На прощание мама сказала, чтобы они ничего не боялись и во всем слушались дядю и тетю. Когда приехали, долго сидели внутри машины, пока дядя с кем-то разговаривал. Затем их вывели, дядя дал бумажку, сказал передать своему сыну. Потрепал Матвея по голове и попрощался. Потом лифт, бункер и мои апартаменты. Все. Макс опять надолго замолчал. Я по-прежнему не смотрела ему в лицо. Мне хватало голоса, чтобы всем сердцем ощущать его горе. Мои родители сделали бы точно так же. Вдруг пришло в голову. Если бы у них на руках были билеты, то отдали бы их или нашим соседям по площадке с близнецами, или молодой паре, снявшей квартиру этажом ниже, в прошлом году сыгравшей свадьбу, или еще кому-то. И вдруг мне стало легко. Я словно освободилась от безмерной тяжести, больше полугода, не дававшей мне нормально дышать, спать, жить. Рана в груди затянулась молодой тонкой кожицей. Поступок незнакомых мужчины и женщины, олигархов, богатейших людей в стране, примирил меня с гибелью родных. В этой темной глубине под километром земли, песка и камня я услышала тихий папин голос. «Не грусти, живи дальше. А мы будем жить в тебе. Ты подаришь нам бессмертие. Только живи». Они бы тоже так сказали, я уверена. На глаза навернулись слезы. Я опустила лицо вниз, запахнула ворот комбинезона, незаметно вытирая щеки. Я так и не понял, как женщина узнала о бункере. Малышня не сказала. Северинов вскинул голову. То ли работала в санатории и увидела то, что ей было нельзя, то ли она или ее муж принимали участие в строительстве. Сначала бункер рыли роботы, люди подключились уже в конце. «А почему твои родители просто не купили еще два билета? Не было денег?» Макс хмыкнул. «Если бы было все так просто». Билеты перестали продавать за полгода до катастрофы. Бункеры были полностью укомплектованы, а строить новые не было ни средств, ни времени. И так студентов взяли меньше, чем планировали. Изначально была задумка 1:3. Мальцева стояла намертво, не больше 1000 человек. Отец по секрету сказал, что она даже отказалась взять своего новорожденного внука. Я покачала головой. Послышались голоса. По лестнице спускались девушки-студентки. Наверное, идут с работы. Странно, почему не на лифте. Выше нас этажи мажоров, оранжереи за ними. А если учесть, что каждый этаж высотой около 4 метров, то лестница покажется длиной в 2 километра. Одна из девушек окинула меня презрительным взглядом. Ну да, стою рядом с мажором, явно на свидании. Я подождала, пока они пройдут мимо, и спросила. Значит, слова Ивана касались и тебя тоже. Ты поэтому так разозлился? Северинов пожал плечами, то ли соглашаясь, то ли отрицая мои слова. «Мы с Иваном знали друг друга раньше, наши родители вели совместный бизнес», — произнес он. «Так вот, Иван как-то сказал, что когда они ехали в Лесовиное, то вдруг под колеса бросилась какая-то сумасшедшая тетка, просила забрать ее детей. Отец Ивана чуть не переехал ее машиной. А потом он узнал Матвея, когда приходил ко мне, и сказал, что мой отец идиот. Я тогда впервые ему вмазал. Мы не разговаривали 2 месяца. Иван долго извинялся за свои слова». «И ты его простил», — закончила я. «На самом деле, я даже не думаю, что Иван его настоящий друг. Просто таскается за Севериновым, копируя его, как попугай». «Ладно», — я осмотрелась. «Мне пора. Спасибо, что проводил». «Спасибо тебе». Парень качнулся в мою сторону, схватился за поручень и удержал себя буквально в 10 сантиметрах от меня. «Засыпает на ходу», — подумала я. «Матвей знает, как заказывать еду, куда звонить. но я попросила Аню, чтобы проконтролировала. Не за что. Они классные. И добавила со смешком. Твои племянники. Еще раз улыбнулась, поднырнула под его руку и шмыгнула в свой коридор. Быстро приняла душ, благо время было позднее и очереди не было, переоделась в пижаму. Разговор оставил странное впечатление. Поступок родителей Северинова поразил до глубины души. Мажоры могут быть великодушными? И правит ими не только эгоизм? Даже не знаю, почему я так их не взлюбила. Наверное, с того самого момента, как увидела рыдающую девушку на лавочке. Я шла с экзаменов, радовалась, что поступила. В 15 лет на первый курс МГУ. Декан назвал меня вундеркиндом и похвалил перед приемной комиссией. И вдруг я услышала душераздирающие рыдания. Я таких в жизни не слыхивала. Было ощущение, что человек умирает. Нашла глазами девушку. Она сидела на лавочке, закрыв лицо руками, и горько плакала. «Что случилось?» Я испуганно бросилась к ней. «Меня не приняли», — захлебывалась она. «Я закончила школу с золотой медалью. Моя самая заветная мечта — стать юристом. Было всего 2 бюджетных места». Она подняла голову и со злобой произнесла. «Это мажоры. Выкупили все места, даже бюджетные. Сволочи. Мне сказали, чтобы я и не помышляла, но я верила. Я ведь была самой умной в школе. Брала первые места на олимпиадах и в городе, и в области». Я не знала, что сказать. Сердце щемило от жалости. Неужели, если бы я выбрала не химический, а, например, юридический факультет, то точно так же сидела бы и рыдала от горя? И мне повезло, что химия — не слишком популярное направление у деток сильных мира сего. «Поступишь на следующий год», — произнесла я. «Или выберешь другую специальность». «Не поступлю», — опять завыла девушка. «Как я вернусь домой в Комсомольск? Сказала родителям, что уже поступила. Они похвастались родственникам и друзьям. Если вернусь, в меня будут тыкать пальцами. Весь городок будет знать. Отличница, золотая медалистка, гордость области. Я лучше под машину или с моста. А все эти мажоры, как же я их ненавижу». Я просидела на лавочке до позднего вечера, пока не начали звонить мои родители и спрашивать, где я. Неудачливая абитуриентка с трудом, но успокоилась. В интернете я нашла несколько вузов, где прием документов был продлен, дала ей координаты. Ну и что, что не МГУ? Зато не придется возвращаться. Контраст между моей радостью и отчаянием незнакомой девушки был так велик, что я сама прониклась этой ненавистью и в дальнейшем отзывалась о гадких мажорах только в нелицеприятных тонах. Тем более, что они сами подкидывали поводы, чтобы на них злиться. То пройдут без очереди в столовой, нагло отталкивая стоящих у кассы студентов, то включат громкую музыку прямо в коридоре, не давая готовиться к уроку, то залезут в лифт и начнут нажимать на все кнопки, приставать или прыгать. Однажды я застряла и опоздала на практику. Их было видно издалека. По брендовым шмоткам, новомодным гаджетам, наглости, самоуверенности. Их смех звучал громче, чем у остальных. Одежда бросалась в глаза яркостью красок. Их машины выглядели как чудовищные механические монстры. Они не стеснялись демонстрировать свое богатство перед остальными студентами и учителями. Каждый их шаг, каждое слово казались мне вызовом, и я не могла его не принять. Неужели я все это время ошибалась? И мажор не клеймо? И характер формируют не деньги или их отсутствие. Это лишь оболочка, такая же, как внешность, цвет волос, тембр голоса. С другой стороны, Макс не был милым пушистым зайчиком. Я помнила его заявление. «Будешь жить со мной, я тебя одену, обую, освобожу от работы». А его постоянные издевки и насмешки, от которых я иногда рыдала в подушку. В свете последних событий я постаралась забыть о его словах, но они были произнесены и трактовались однозначно. Северинов — самоуверенный тип, привыкший к власти, к собственной неотразимости. И минутка слабости не делает из него хорошего парня. Я выключила свет, растянулась на узкой кровати и закрыла глаза, приготовившись к очередному кошмару. Но вдруг поняла, что их больше не будет. Память воскресила последнее утро вместе. Мама готовит завтрак, брат играет в приставку, я собираюсь в универ. Папа завязывает галстук перед зеркалом в коридоре. Я перевернулась на бок, положив ладонь под щеку. Меня охватила не жгучая боль, а тихая, спокойная грусть.